Поднявшись на ноги, он подошел к Слоану и, наклонившись к самому его уху, сказал: «Вакна!» Слоан вздрогнул и мгновенно проснулся, скребя по земле жилистыми руками. Остатки его век задрожали, когда он инстинктивно попытался их поднять и осмотреться. Однако же это ему не удалось. Он был навсегда заключен в ловушку собственной ночи. «На вот, поешь», — сказал Эрагон и подтолкнул к Слоану оставшуюся половинку жареной ящерицы. Тот хоть и не мог видеть пищу, но наверняка ее почуял. «Где я?» — спросил Слоан и дрожащими руками принялся ощупывать камни и траву вокруг. Затем коснулся своих израненных запястий и страшно удивился, не обнаружив наручников. «Эльфы, а также когда-то и всадники, называли эту местность Мирнатор», — сказал Эрагон. «Гномы называют ее Веркхадн, а люди — Серая Пустошь. Если этого тебе недостаточно, то могу сказать, что мы в нескольких лигах от Хилгринда, где ты сидел в темнице». Слоан беззвучно прошептал слово «Хилгринд» и спросил: «Это ты меня спас?» «Я». «А как же...» «Довольно вопросов. Сперва поешь». Его резкий тон подействовал на мясника, точно удар кнута. Он скорчился и ощупью потянулся к жареной ящерице. Эрагон подтолкнул ее к нему поближе, а сам отошел на прежнее место у сложенного из камней очага и бросил на светившиеся в темноте угли несколько пригоршней земли, чтобы кто-нибудь случайно не заметил их лагеря, хотя вряд ли поблизости был кто-то еще. После первых осторожных попыток определить, что за еду дал ему Эрагон, Слоан так и впился зубами в ящерицу, стараясь запихнуть в рот как можно больше мяса и глотая куски, почти не жуя. Он обгладывал каждую косточку дочисто, как человек, который имеет самые лучшие представления о том, как устроены животные и как лучше обчистить их кости. Косточки он аккуратно складывал в кучку слева от себя. Когда последний кусочек хвоста ящерицы исчез в глотке Слоана, Эрагон протянул ему вторую, еще не тронутую рептилию. Слоан буркнул что-то в знак благодарности и продолжил набивать утробу, не делая ни малейших попыток хотя бы утереть жир с губ и подбородка. Но вторая ящерица оказалась слишком велика даже для Слоана, и он не смог ее прикончить. Он съел ее почти до половины, а то, что осталось, аккуратно положил на горку обглоданных костей. Затем он выпрямился, вытер губы тыльной стороной ладони, заправил за уши отросшие патлы и сказал: «Спасибо тебе, странный господин, за гостеприимство и доброту. Я так давно как следует не ел, что это твое угощение кажется мне сейчас дороже даже свободы. Могу ли я спросить, не знаешь ли ты чего о моей дочери Катрине и о том, что с ней случилось? Она вместе со мной была заточена в Хилгринде». В голосе мясника слышались отзвуки великого множества самых различных и противоречивых чувств. Почтительность и страх, готовность подчиниться неведомой силе и надежда, тревога за судьбу дочери и решимость выжить во что бы то ни стало. И решимость эта была столь же неколебима, как горы Спайна. Единственное, что Эрагон рассчитывал услышать, но так и не услышал, это то насмешливое презрение, с каким Слоан обычно разговаривал с ним при встречах в Карвахале. «Она сейчас с Рораном». У Слоана перехватило дыхание. «С Рораном? Как же он сюда попал? Это что же, Раззаки и его в плен взяли? Или...» «Раззаки и те, на ком они ездили, мертвы». «Неужели это ты их убил? Но как? И кто?» Слоан на мгновение застыл, словно споря с собственным телом, которым не в силах был как следует управлять. Потом щеки и губы его бессильно обвисли, плечи поникли, и он ухватился за ветку куста, чтобы не упасть. Качая головой, он бормотал: «Нет, нет, нет, нет! Этого не может быть! Раззаки говорили об этом! Они требовали ответов, которых у меня не было. Но я ведь думал... Да с другой стороны, кто бы поверил? Грудь его вздымалась с такой силой, что Эрагон даже подумал, как бы она ни разорвалась. Задыхающимся шепотом, словно его только что ударили под дых, Слоан прохрипел. «Неужели? Нет, не может быть! Ты ведь, конечно же, не тот самый Эрагон!» Ощущение неизбежности окутало Эрагона. Он чувствовал себя жалким инструментом в руках судьбы. Этого безжалостного повелителя. И ответил соответственно. Нарочито замедлив свою речь, и каждое слово роняя тяжело, точно удар молота, и отчетливо сознавая свой нынешний статус. «Да, я тот самый Эрагон. Мало того, я еще и Аргитлам, и Губитель Шейдов, и Огненный Меч, а дракона моего зовут Сапфира. Она известна также под именем Бьярд Скулар и Огненный Язык. Нашим учителем мы считаем Брома, который тоже когда-то давно был всадником. А также мы учились у эльфов и гномов. Мы сражались с Ургалами, Шейдом и Смуртагом, сыном Морзана. Мы служим Варденам и народу Алагейзии. И это я принес тебя сюда, Слоан, сын Ауденса. И намерен судить тебя за убийство Бирда, за предательство жителей Карвахала, которых ты выдал им перским войскам. Ты лжешь! Ты не можешь быть! Лгу?» Взревел Эрагон. «Нет, мясник, я не лгу!» И он мысленно проник в сознание Слоана, заставив мясника вспомнить все то, что подтверждало справедливость его, Эрагона, слов. Ему также хотелось, чтобы Слоан почувствовал его силу, его нынешнее могущество, и понял, что он, Эрагон, уже более не просто человек. И хотя даже самому Эрагону эта последняя мысль не очень-то нравилась, он все же наслаждался тем, как легко сейчас ему управлять сознанием этого человека, столько раз обижавшего и оскорблявшего и самого Эрагона, и его семью, и доставившего столько горя жителям Карвахала. Сознание Слоана он покинул довольно быстро, пробыв там примерно с минуту. Мясника била дрожь, однако на землю он не рухнул и не стал присмыкаться, как ожидал от него Эрагон. Напротив, через какое-то время Слоан взял себя в руки, и поведение его совершенно переменилось. Теперь он был крепок, как кремень, и холодно заявил Эрагону. «Черт возьми, Эрагон ничейный сын! Я вовсе не обязан раскрывать перед тобой душу! А впрочем, постарайся понять, все это я сделал только ради Катрины!» «Я знаю, и только по этой причине ты до сих пор еще жив!» «Что ж, делай со мной что хочешь! Мне все равно, раз она в безопасности! Ну же, давай! Что ты еще можешь со мной сделать?» «Избить до полусмерти? Сжечь каленым железом? Глаза мне уже выкололи, так что осталось только руку отнять. Или, может, ты оставишь меня умирать здесь от голода? Если, конечно, меня снова не возьмут в плен слуги Империи». «Я еще не решил». Слоан кивнул, резким движением запахнув свои изорванные лохмотья, пытаясь хоть как-то защититься от ночного холода. И гордо выпрямился, точно взятый в плен воин. Он смотрел безжизненными пустыми глазницами во тьму, окутавшую их лагерь, и ни о чем не молил, не просил его помиловать, не отрицал своих преступлений, не делал попытки подкупить Эрагона. Он просто сидел и ждал, точно в доспехе закованный, в абсолютно стоическое молчание. На Эрагона его мужественное поведение, надо сказать, произвело сильное впечатление. Темное пространство вокруг них казалось бескрайним, но Эрагону отчего-то представлялось, что оно потихоньку смыкается, точно пытаясь поймать их в невидимые сети. И от этого ощущения необъяснимая тревога, которую он испытывал из-за необходимости делать столь непростой выбор, становилась только сильнее. «Ведь от моего приговора зависит вся его дальнейшая жизнь», – думал он. На время отодвинув вопрос о наказании Слоана, Эрагон прикинул, а что он, собственно, о нем знает? Этот человек самозабвенно любит свою дочь. Собственнической, эгоистичной, какой-то нездоровой любовью. Имеющей, впрочем, определенную связь с той ненавистью и страхом, которые он испытывает к Спайну. Месту гибели его жены из Миры. И вечному источнику его тоски. Он сторонится своих родственников, но очень гордится своей работой и любит ее. А еще Эрагон вспомнил кое-какие истории о трудном детстве Слоана. Впрочем, он и сам очень неплохо знал, каково это – жить в Карвахале, не имея родителей. Эрагон так и сяк крутил эти разрозненные сведения и воспоминания, размышляя над их сутью и смыслом, и пытаясь пригнать их друг к другу. Точно разрозненные детали головоломки. Это плохо ему удавалось. Однако он был упорен и вскоре выследил немало связей между событиями и чувствами, наполнявшими жизнь Слоана. И у него появился не совсем ясный, но все же вполне правдоподобный портрет того, кем был этот непростой человек. Вплетая в свой мысленный гобелен последнюю нить, Эрагон почувствовал, что вроде бы стал понимать даже причины предательства Слоана. В общем, теперь он до некоторой степени чувствовал этого человека. И не только чувствовал, ему казалось, что он его понимает. Что ему удалось вычленить те основы, что составляют личность Слоана. Те элементы, без которых он оказался бы совершенно иным человеком. И тут ему на ум пришли три слова древнего языка, которые, казалось, полностью вмещали в себя сущность Слоана, и ни секунды не думая, Эрагон неспешно прошептал эти три слова. Слоан не мог этого слышать, однако же вздрогнул, впился пальцами в ляжки, и на лице его возникло тревожное выражение. Холодные мурашки поползли по телу Эрагона, по его рукам и ногам, когда он увидел, как мясник реагирует на его, Эрагона, раздумья. Он даже попытался найти какое-то объяснение подобной реакции. И каждое из этих объяснений оказывалось более невероятным и запутанным, чем предыдущее. А лишь одно из них в итоге показалось ему более-менее приемлемым. Но даже и с ним он никак не мог полностью согласиться. Он снова прошептал три заветных слова. И, как и в прошлый раз, Слоан беспокойно заёрзал и почти неспешно пробормотал. «Кто там топчет мою могилу?» Эрагон медленно выдохнул, не в силах поверить собственной догадке. Однако проделанный опыт не оставлял места сомнениям. Он совершенно случайно угадал истинное имя Слоана. Это открытие даже слегка ошеломило его. Знать чьё-то истинное имя – тяжкая ответственность. Ибо это дает полное право властвовать над тем, кому это имя принадлежит. Подобные знания таят в себе множество тайных опасностей. А потому эльфы, например, крайне редко открывают кому-то свои истинные имена. А уж если открывают, то только тем, кому доверяют без оглядки. Прежде Эрагону никогда еще не доводилось узнать чье-то истинное имя. И он всегда думал, что если это случится, то только как некий дар от того, кого он очень любит, ради кого готов даже жизнью своей пожертвовать. То, что он сам и без согласия Слоана узнал его истинное имя, было просто стечением обстоятельств. И Эрагон оказался совершенно к этому не готов. А потому пребывал в неуверенности, не зная, что с этим знанием делать. Особенно его угнетало то, что истинное имя Слоана он мог узнать только в том случае, если понимал этого человека лучше, чем самого себя. Тогда как своего собственного имени Эрагон так и не знал, и у него не было на этот счет ни малейших догадок. Вот что совершенно выбило его из колеи. Он подозревал, зная природу своих врагов, что о себе самом ему известно далеко не все. И это вполне может оказаться для него смертельно опасным. И вот сейчас, в эту самую минуту, Эрагон поклялся себе, что непременно уделит значительно больше времени изучению собственного «я» и попытается все же узнать, каково его истинное имя. Он очень надеялся, что в этом ему смогут помочь Арамис и Глоэдр. Какие бы сомнения, какую бы бурю чувств не вызвало в его душе случайное обнаружение истинного имени Слоана, это все оказалось для него полезным, ибо дало ему некую подсказку относительно того, как ему поступить с мясником. Однако, хотя общий план действий был ему теперь ясен, он все же некоторое время еще прикидывал, удастся ли ему воплотить этот план в жизнь именно так, как хотелось бы. Слоан слегка качнул головой и повернулся к Эрагону, когда тот встал и сделал несколько шагов за пределы круга, освещенного слабеньким светом костерка. «Куда ты идешь?» – спросил Слоан. Эрагон не ответил и ушел во тьму. Он бродил по этой дикой местности довольно долго, пока не отыскал низкий широкий камень, покрытый пятнами лишайников, с чашеобразным углублением посредине. «Адурна Рейза!» – сказал он, и вокруг этой естественной каменной чаши возникло множество изящных изогнутых серебристых трубочек, по которым в нее стали по капельке стекать те запасы влаги, что таились в почве. Когда углубление в камне наполнилось водой, и эта вода, вызванная силой магического заклятия, стала возвращаться обратно в землю, Эрагон остановил чары. Он выждал, когда поверхность воды станет абсолютно спокойной и застывшей, как зеркало, и опустился перед камнем на колени. В тихой воде плавали отражения звезд. «Драумар Копа!» – сказал Эрагон и прибавил еще несколько древних слов, составлявших заклинание, позволяющее видеть других на расстоянии и говорить с ними. Арамис научил его пользоваться этим магическим зеркалом за 2 дня до того, как они с Сапфирой улетели из Элисмеры в Сурдо. Вода казалась совершенно черной, а отражавшиеся в ней звезды были похожи на горячие свечи. Вскоре в центре водяного зеркала появилось светлое пятно овальной формы. Затем изображение стало более четким, и Эрагон узнал внутреннее убранство большого белого шатра, в котором горел лишенный пламени красный эльфийский светильник Эрисдар. Обычно Эрагону не удавалось даже в магическом кристалле увидеть человека или место, которых он никогда прежде не видел. Однако эльфийское говорящее зеркало обладало возможностью передать нужное изображение любому, кто в него заглянет. Но и по ту сторону собеседник Эрагона видел и его самого, и то, что его окружало. Таким образом могли общаться друг с другом даже совершенные незнакомцы, находясь при этом в любом уголке света, что было особенно важно, скажем, во время войны.